Глава 9. Немаговское это дело. Я смотрела на высокую стопку учебников и гадала, каким образом дотащу их до комнаты, если мне сейчас же следует проследовать в класс, где уже идет занятие. О том, что я прогульщица, неряха, самозванка, некультурная, хамоватая и никакой не маг, узнала от библиотекаря господина Лейхо. Сначала этот милый старичок мне понравился. Но когда дело дошло до разговора, я передумала. Понятия не имею, что его так из себя вывело. Но вот факт остается фактом. Я ему не понравилась. Учебники он выдавал, держа на лице такое выражение, что хотелось тысячу раз извиниться, упасть на колени и отползти подальше. Но я сдержалась. Это его работа — книги выдавать, а моя — учиться. Так что каждый остался при своем. Но не буду спорить, такое отношение меня несколько покоробило. Получать знания мне всегда нравилось. Я с удовольствием искала возможности выучить что-нибудь новенькое. Но ничего говорить библиотекарю не стало. С этим легко справился насмешник Манс. «Ну, идем». Потянул он меня к выходу из библиотеки, когда господин Лейхо скрылся в глубине зала. «Но...» — потерянно посмотрела на парня. «Книги». «Что книги?» «Как донести их в комнату? Ведь надо же, да?» «Надо», — кивнул Манс. «Но сначала ты познакомишься с остальными, а потом...» По его губам скользнула невероятно хитрая улыбка. «Кто-нибудь с радостью тебе поможет». Я успела взять в руки несколько книг, но после его слов уронила их на пол. В тишине библиотеки звук прозвучал так, словно содрогнулось все здание. Быстро оглянувшись, испуганно, но все равно облегченно выдохнула, не увидев господина-библиотекаря. Да после такого обращения с бесценными фолиантами, наполненными учебной мудростью, он меня на порог не пустит. «Кто-нибудь, но не ты», — уточнила подозрительно. «Я твой друг», — гордо сказал парень. «А к обеду парень у тебя появится. Вот пусть он и таскает тяжелые книжки. А я так для моральной поддержки рядом постою». «О чем это он? Может, мне не стоило так сходу звать его в парни?» Да, испугалась, совершила еще одну ошибку. Но что теперь делать-то? И что мне делать? Манс закатил глаза, взял несколько учебников и понес их к окну. Я подхватила стопку, удрученно заметив, что в одиночку тут точно не справится, и последовала за ним. Гадать, что собрался делать парень, не пришлось. Он отодвинул в сторону тяжелую портьеру, положил книги и кивнул мне. «Давай все сюда. Полежат до вечера, потом заберешь. В тайник перетаскали все быстро. Правда, пару книг Манс все-таки забрал. Сказал, что они мне сегодня пригодятся. И мы пошли на занятия. Мне бы стоило держать себя в руках, но я никак не могла успокоиться. Мое первое официальное занятие. Кажется, даже ноги трясутся и отказываются удерживать. Того и гляди, свалюсь от счастья. Учиться магии в самой настоящей академии — это же предел мечтаний. Вздохнула, успокаиваясь. Мама бы такого не одобрила. Она обязательно сказала бы, что мне не стоит показывать истинных чувств. Верно. И я поджимала губы, хмурилась, тяжело вздыхала и шла вперед, увлекаемая Мансом, навстречу новому и неизведанному. Затормозили, лишь оказавшись перед массивной темной дверью, в которую парень и постучал. Три удара — и дверь открылась. Это Манс толкнул ее, отступил, пропуская меня, и практически втолкнул внутрь, отрезая все пути отступления. А я замерла, оказавшись под прицелом 15 пар глаз. Ох, думая о занятиях, я совершенно позабыла, что кроме знания меня ожидают еще и однокурсники, которые, клянусь богами всех народов, не преминут и научить меня чему-нибудь плохому. По крайней мере, они попытаются это сделать, не спрашивая моего мнения. Парни, боевые маги, ученики первой ступени, красивые, уверенные в себе и своей силе, молодые люди. Они смотрели на меня так, словно я была невероятной зверушкой, ожившим чудом и плесенью под ногами. Как это все могло сочетаться, не имею ни малейшего представления. Но, должна сказать, стало не по себе. Я ведь говорила Теренсу, что могут возникнуть проблемы. И вот теперь отчетливо чувствовала запах этих самых проблем. «Так-так-так». Мужской голос привлек мое внимание, и я повернула голову, чтобы посмотреть на того, кто это произнес. преподаватель. Невысокий пожилой мужчина, седой короткой бородой и недовольным взглядом, рассматривал меня, чуть морщась от негодования. Он был против меня. Это чувствовалось в каждом его движении и слове. Но я не хотела его злить, поэтому улыбнулась самой доброй и светлой улыбкой. Поклонилась со всем уважением, но представиться не успела. Манс перебил. «Мастер Тирандо, просим прощения за опоздание, нужно было помочь Летте получить учебники». Добродушно и нахально заявил он, толкнув меня в бок. «Летта Тилорби». Мое имя, оказывается, уже знали. «Что ж, господин мастер-директор должен понимать, какую глупость он совершил», — протянул Тирандо. «Девушка может заниматься боевой магией, в этом нет ничего предосудительного. Но не в стенах этого учебного заведения. Тивельди, займите свое место». Резким жестом отпустил он моего провожатого. «А вы?» «Что ж, опоздание к началу занятий почти на месяц. Суровое испытание для юной леди, не так ли?» «Да, мастер Тирандо». Опустила голову, соглашаясь с ним. Потом подумала, что здесь от меня явно не будут ждать покорности судьбе. Да и вообще, единственная девушка в академии просто обязана быть сильной, смелой и решительной. Поэтому вздернула подбородок, откидывая все, чему учила мама, когда мы перебирались с места на место. «Здесь эти знания мне не пригодятся». «Да, значит». Ему мои слова не пришлись по нраву. Мастер прищурился, чуть выступил вперед, разглядывая меня. «Ну, раз да, то я могу предполагать, что мастер-директор взял вас на обучение не только по родственным связям, но и благодаря дару, так? Иного варианта для вашего нахождения здесь я попросту не вижу». По классу разнеслись тихие смешки, тут же смолкшие под холодным взглядом преподавателя. Очень хотелось что-то ответить, сказать, но я вдруг испугалась. Испугалась, потому что дар у меня был, но не такой, какой все надеялись увидеть. «Есть дар», — сглотнув, все же сумела выдавить я. «Замечательно. Родовая печать на вас со всполохами, соответственно, вы инициированный боевой маг с доступом к резерву». Я посмотрела на мастера Тирандо, не понимая, что он имеет в виду. Впрочем, преподаватель моего взгляда не заметил. Зато я увидела интерес студентов. Теперь уже точно интерес, вызванный словами преподавателя. «Конечно, я не буду спрашивать, какой смертник решил инициировать едва достигшую совершеннолетия девушку. Но, возможно, все дело в силе вашего дара. Небольшой резерв не несет опасности окружающим». Зачем-то уточнил он. «Зато заклинание, да», — прокомментировал кто-то из студентов. «Верно, Тиольд», — кивнул мастер Тирандо. «Основная опасность исходит не от силы дара, а от умений мага. Итак, студентка Тилорби, раз уж вы так хорошо стоите рядом с доской, начертите нам, пожалуй, первую схему наполнения силы для базовых боевых заклинаний и...» «Да, основные правила безопасности при использовании базовых заклинаний». Я сделала шаг к доске, даже протянула руку, чтобы взять мел, но... замерла. Позориться на первом занятии очень не хотелось. Строить из себя дурочку тоже. Так что оставалось лишь одно — собраться с мыслями, вздохнуть и... признаться. Ведь я пропустила почти месяц занятий. Должны же они понять, что кое-чего я попросту знать не могу. «Простите, мастер Тирандо, но не могу», — произнесла твердо, понимая, что сейчас придется покориться судьбе. Мастер, уже успевший подойти к своему столу, медленно обернулся. «Студентка!» И в голосе лед и сталь, не предвещающие мне на экзамене ничего хорошего. Если доживу до экзамена, конечно. А я молчу, потому что на самом деле вдруг страшно стало. А еще мысль мелькнула, что на занятие это я пришла, точнее, Манс привел, а вот название предмета я так и не спросила, поэтому... «А что сейчас за предмет?» Вырвалось у меня, прежде чем я успела сообразить, что именно говорю. Рот бы ладошкой закрыть, но неприлично. Это я помню из маминых уроков этикета. Поэтому стиснула кулачки, сглотнула и попыталась изобразить раскаяние и нетерпеливое желание услышать ответ на свой вопрос. Мастер Тирандо сел. С шумом сел на свой стул, чуть не промахнувшись. Удержался он на самом краешке с трудом, но я его не виню. Сама сейчас же в таком пограничном состоянии. Разве что стоять еще пока могу. «Студентка Тилорби, «Вы меня сейчас спросили, какое у нас с вами идет занятие?» Неверяще переспросил он. Я подумала и кивнула. «Потрясающе!» — протянул он. «Потрясающе, да. Похоже, лорд Тилорби не ошибся. Вы боевой маг. Сначала говорим, потом думаем, да?» Здесь мой ответ уже был не нужен. Самой стыдно стало. «Вы инициированный боевой маг, студентка. Значит, перед инициацией должны были сдать основы. Ведь без этого вас бы не выпустили из школы, а мастер-хранитель не провел бы обряд. Потрясающе. Я просто обязан буду сообщить о нарушении, коим вы являетесь, студентка Тилорби. И не думайте, что вам поможет защита в лице вашего дяди». Угроза мне не понравилась, как и все то, что он говорил об инициации. Понятия не имею, что все это означает, но явно не то, что было в моей жизни. Но вот доставлять дядюшке еще больше проблем мне не хотелось. Хотя сейчас уже и выбора нет. Этот мастер мне житья не даст. Так что буду признаваться в том, что выведет из строя нашего преподавателя надолго. Господин Тилорби верит, что я смогу учиться здесь. И пока что в его решениях мне сомневаться не доводилось. Но насчет всего остального вы, мастер Тирандо, ошибаетесь, и очень сильно. Подумав, добавила я. «И почему же?» Кривая улыбка на потрясенном лице. «У вас минимальный резерв, я это прекрасно вижу. Активная родовая печать и отсутствие элементарных знаний. Боевые маги не настолько глупы». «Боевые маги, возможно», — тихо, но твердо произнесла я. «Но я ничего о боевой магии не знаю, потому что меня ей не учили». Чуточку слукавила, хотя мои знания и знаниями назвать сложно. «А чему же учили?» Оправившись от потрясения, вызванного моей наглостью, спросил мастер Тирандо, усаживаясь ровнее. «Кто вы, студентка?» «Я — травница». Глядя, как появившийся лихорадочный румянец расползается по лицу мастера, просто ответила я. «На место, Тилорби! Сесть!» И, подпрыгнув от этого рева, я рванула к свободной парте, на которую Манс уже успел положить учебник и неведомо откуда взявшуюся тетрадь. «Потом его поблагодарю. Потом». «Открыли учебники. Страница 12. Базовую схему в тетрадь. Типрель к доске». Я старалась не поднимать взгляда от парты, вздрагивая от каждого окрика мастера. Зато теперь можно было не спрашивать, какой предмет он вел. На серой обложке толстого учебника, который мне теперь нужно было выучить от корки до корки, переливались золотые буквы «Теория боевой магии». Нужно открыть, найти страницу и... «Студентка Тилорби, для вас требуется особое приглашение». Вкрадчивый голос мастера раздался прямо надо мной. «Я уже!» Быстро распахнула книгу, нашла нужную страницу, увидела схематическое изображение и начала перерисовывать его в тетрадь. «Не та страница, Тилорби!» Недовольное шипение, и только теперь я обратила внимание на мелкие циферки внизу страниц. «Ой!» Перелистнула назад. Нашла первую схему наполнения силы для базовых боевых заклинаний, ужаснулась ее непонятности и начала работать. Я старательно перерисовывала, повторяя каждую линию, рассматривая, вглядываясь, стараясь понять, как и для чего это используется. О боевой магии мама мне практически ничего не рассказывала. Да и я не особо интересовалась, не думая, что мне это когда-нибудь пригодится. Зачем травнице о таком знать? Правильно, незачем. И вот теперь мне предстояло изучать то, в чем я ни капельки не смыслила. Кошмар, верно? «Типрель, я все еще жду ответа». Я не поднимала головы, но слушала внимательно, надеясь, что в ответе студента смогу услышать что-то важное. «Вы вопрос не задали», — выдавил студент. «Не задал?» — холодно уточнил мастер, все так же нависая надо мной. «Базовая схема, Типрель. Я хочу увидеть базовую схему и услышать методы ее наполнения». «А, да?» Мне даже голову не нужно было поднимать, чтобы понять, что студент смотрит на меня. «Наполнение схемы не требует больших затрат от мага и может быть осуществлено даже при магическом истощении или маленьком объеме резерва. Сплетение линии ДГ с линией АМРО обеспечивает постоянное напряжение, следовательно, заклинание будет стабильным практически в любой ситуации». Скрип мела по доске, монотонный голос Типреля и я осмелилась поднять голову, чтобы встретиться с недовольным взглядом мастера. «Не маговское это дело, Тилорби, травки собирать. Травничество для боевых магов значения не имеет». И я бы, наверное, попыталась с ним поспорить, но не осмелилась. «Я здесь не для этого. Спрятаться, укрыться от погони, пожалуй, смогу, но только если не буду привлекать к себе лишнего внимания. Заодно и подучусь, потому что ведь ни словечко не понимаю из того, что говорит мой однокурсник».